Часть пятая. Обида в сердце Изольды уступила место ярости и обостренному чувству справедливости. Груздева должна получить по заслугам. Изи уже не пугали последствия. Плевать, лишь бы эту выскочку поставить на место. К слову, та уже осмелела и начала задираться к Изольде. Нужен был четкий план действий. Это не было банальной местью, скорее неизбежным возмездием. Дело предстояло непростое. Здесь и наказать нужно, и выйти сухой из воды. После урока физкультуры враждующие подростки опять зацепились. Груздева отняла кроссовок у Изольды и выбросила в коридор. «Ты опять начинаешь!» – прорычала владелица обуви. «Я бы вообще все твои тряпки в мусорку отправила и тебя заодно. Интересно, в какой канаве тебя подобрали? Ты даже мамаше своей не нужна была, раз она от тебя избавилась». Изольда замахнулась для пощечины, но ей помешал голос учительницы, послышавшийся из коридора. «Девочки, чья обувь валяется? Быстро убрали!» Изольда вышла в коридор, а Груздева в это время покинула раздевалку. Ночью Изи не спалось. В голове наконец-то сложилась полная картина дальнейших действий, а значит, медлить больше нельзя. На следующий день, во время большой перемены, Изольда заглянула к единственному человеку, который всегда был ей рад. «Здравствуйте, дед Степан, как твоя коленка?» – по привычке спросила девочка. «Скрипит потихоньку», – с улыбкой ответил сторож. «Ты сама как? Не обижает тебя больше эта окаянная?» «Да нормально, ребро еще немного побаливает, а Груздева отстала от меня», – солгала Изи. Ей совсем не хотелось огорчать заботливого старика правдой. «И то славно, а у меня для тебя есть кое-что». Дедок хитро подмигнул и достал из стола конверт. Это было письмо от Сони. Изольда вцепилась в него и прижала к сердцу. А дед Степан рассмеялся. «Ладно, пойду воды наберу, а ты пока почитай весточку от подружки, а то ведь там не дадут, отнимут хулиганы». Мужчина скрылся с чайником за дверью каморки, а Изольда распечатала долгожданный конверт. Вопреки ее ожиданиям, текста в письме было немного, да и содержание не радовало. «Привет, моя дорогая Изольда. Как у тебя дела? Надеюсь, тебя уже выписали, и ты чувствуешь себя лучше. У меня все хорошо. У меня теперь новая фамилия – Орлова. И новая школа. Учиться здесь дорого, но маме с папой денег на меня не жалко. Дома у меня огромная комната, в которой есть все, о чем я только мечтала. Нам с тобой вполне хватило бы места, но родители не хотят тебя удочерять, хоть я их очень просила. А еще они говорят, что нам лучше пока не общаться. Им не понравилось, что ты подралась с Груздевой. Наверное, это из-за твоих цыганских корней, так говорит мама. Но ты не расстраивайся. Когда станешь взрослой, приезжай ко мне. Адрес на конверте. Все, заканчиваю писать. Мы собираемся сегодня в цирк. Не грусти. Твоя лучшая подруга Соня Орлова». Руки Изольды задрожали, на глаза навернулись слезы. Она судорожно водила глазами по заваленному бытовым хламом столу и вскоре увидела то, что нужно было для ее плана. Рядом с пачкой примы лежало несколько коробков спичек, один из которых она спрятала в карман. Ей было невыносимо стыдно перед дедом Степаном за воровство, да и своих слез ему показывать не хотелось. Поэтому девочка поспешила в коридор. Ночью Изольда дождалась, когда все крепко уснут, и под предлогом похода в туалет крайне тихо направилась к нескольким шкафам в дальнем углу комнаты. На ближайшей к ним кровати спала та самая Дина, лишившая Изи возможности убежать в день избиения. Но она так громко сопела, что сомнений в крепости ее сна не возникало. Бесшумной тенью Изольда прошмыгнула к одному из шкафов и стащила с полки спортивные штаны и потрепанную красную олимпийку, принадлежавшую заклятому врагу, Груздевой. Она засунула украденное добро за пазуху и закрыла дверь. Та предательски скрипнула, но никто из спящих не шевельнулся. Тогда, облегченно выдохнув, Изи на цыпочках вышла из комнаты и отправилась в уборную. В коридоре было тихо, лишь с первого этажа доносились голоса из телевизора. В жилом корпусе охранник был моложе деда Степана и обычно допоздна разгадывал кроссворды, а телевизор включал, чтобы не уснуть. Хорошо, что комнаты девочек находились этажом выше, а конкретная спальня, где обитала Изольда, была напротив туалета. Оставалось грамотно пройти камеру. При выходе из комнаты девочка выпадала под объектив спиной, а значит, похищенные вещи можно спокойно пронести, скомкав их под грудью. Так Изольда и сделала, а зайдя в туалет, спрятала все за сливным бачком. Затем она вернулась в комнату и тихо улеглась в кровать со сладкой мыслью о том, что второй этап операции возмездия прошел успешно. Утром Изольда проснулась в приподнятом настроении, несмотря на то, что еще до начала занятий Груздева дважды ее поддела. Мысли девочки были полностью заняты размышлениями о том, что ей приходится жить в доме, где никому нет дела до хрупкого детского внутреннего мира. А значит, нет никакого смысла оставаться в этом месте, раз Изольда чувствовала себя там невидимкой. В середине учебного дня, с наступлением большой перемены, Изи приступила к выполнению задуманного. Для начала она затесалась в толпе девчонок, побежавших в туалет. Кабинки были мгновенно заняты, и девочка покорно пропускала всех, чтобы в конце концов остаться одной. Так она смогла беспрепятственно попасть туда, где была припрятана украденная накануне одежда. Она переоделась, свою форму распределив под красной олимпийкой, чем окончательно придала себе сходство с бывшей полноватой владелицей вещей. Со вторым потоком посетительниц туалета Изольда смогла незаметно ускользнуть. В коридорах и на лестницах учебного корпуса, как всегда, творился хаос, что было ей на руку. Спустилась на первый этаж, предварительно скрыв лицо под глубоким капюшоном. Дед Степан хотел было спросить, что это Груздева здесь забыла, но его отвлек вошедший почтальон, и старик по рассеянности переключился. Изольда же опять прошмыгнула в туалет. Здесь были ученицы только младших классов, а риск быть узнанной сводился к нулю. Первоклашки шумной гурьбой выбежали в коридор. Изи свалила весь мусор в одно ведро и поднесла горящую спичку из коробка, украденного у сторожа. Пламя быстро занялось, и вскоре помещение туалета заполнилось густым едким дымом. Когда его клубы достигли датчиков на потолке, сработала пожарная сигнализация во всем здании корпуса. Дым повалил в коридор, где уже суетились ученики, педагоги и прочий персонал интерната. Взрослые пытались организовать грамотную эвакуацию детей, среди которых была и заведующая Анастасия Сергеевна. Воспользовавшись общей суматохой, Изольда устремилась в кабинет директрисы. Счет шел на секунды. Во-первых, девочка рисковала надышаться дымом. Во-вторых, в любой момент могла вернуться Красная Королева. Ну и в-третьих, уже слышались звуки пожарной сирены. Изольда бросилась к шкафу с документами. Личные дела учеников ее класса быстро нашлись в одном из ящиков. На «В» она увидела свою фамилию. Девочку интересовала лишь одна информация. Как, когда и при каких обстоятельствах она попала в детский дом. Все, что хотела узнать Изольда, было указано в одном предложении. Была обнаружена 11 сентября 2005 года на обочине трассы возле поворота к ПГТ «Черные берега», 25-й километр от города. Эти слова четко врезались в память девочки. Она поставила папку обратно и, выйдя за дверь, слилась с толпой. К счастью, пострадавших не было, хотя некоторые из детей впали в легкое шоковое состояние. Пока учителя не взялись за перекличку, а пожарные были заняты возгоранием, Изольда, спрятавшись за их огромной красной машиной, скрылась из вида. Несколько минут бежала без оглядки, опасаясь преследования, но погони не было. Девочка остановилась с целью отдышаться, а заодно и оглядеться. Вокруг был частный сектор, часть домов которого с виду явно заброшена. Изи приблизилась к калитке одного из них. На первый взгляд домишко был нежилым, поэтому она осмелилась войти во двор. На входной двери и небольшом сарайчике висело по амбарному замку. «Что ж, здесь хотя бы никто не будет издеваться надо мной», – прошептала самой себе Изольда. Она вытащила из-за пазухи скомканное школьное платье, расстелила на пороге и, свернувшись калачиком, улеглась на крыльце. На улице темнело, когда кто-то небрежно потрепал Изи по плечу. От неожиданности она вздрогнула и вжалась в закрытую дверь. «Кто такая? Чего тут забыла?» – недружелюбно спросила женщина лет 45. В каждой руке она держала по набитому пустыми бутылками пакету, а за спиной с такой же ношей стоял явно выпивающий мужичок. «Я потерялась, тетенька. Можно мне у вас переночевать? А завтра утром я уйду, честно», – взмолилась Изольда. Женщина оглядела бродяжку, вздохнула и уже более добродушно ответила. «Ладно, чего уши-то морозить, в дом заходи». Открыв дверь, хозяйка впустила маленькую гостью. Тетя Зина, так Изольда стала называть приютившую ее женщину, предложила скромный ужин из краюшки хлеба и чая без сахара, чему девочка была несказанно рада. После ее определили в комнату, напоминавшую детскую. «Здесь моя дочь жила когда-то. Олей звали», – с грустью в голосе сообщила Зинаида Ивановна. «Теперь комната пустует». «А где она сейчас?» – робко спросила Изи. «Утонула много лет назад», – дрогнувшим голосом сказала женщина и сменила тему разговора. «Ты, как я понимаю, в бегах. И не отпирайся. Я сама из детдомовских, своих вижу за километр. Живи пока у меня, будешь по хозяйству помогать». Изольда поблагодарила тетю Зину за радушие и легла спать, а вот хозяйка с сожителем, которого она громко величала мужем, уединилась на кухне и распечатала бутылку дешевого портвейна. Поздней ночью Изольда проснулась от громких криков. Взрослые о чем-то жарко спорили, а потом послышались и характерные для ударов хлопки. Девочка пыталась слиться со стеной, максимально вжавшись в нее спинкой. Через некоторое время все стихло. Дверь в детскую со скрипом открылась, и в комнату ввалился пьяный мужчина. Пошатываясь, тип подошел к кровати и замертво рухнул на нее. Мужик мгновенно захрапел, а Изи боялась даже дышать, не то что пошевелиться. Когда муж тети Зины крепче уснул, девочка выбралась из-под одеяла и выскочила на кухню, где хозяйка заснула прямо на небольшом угловом диванчике. Тогда Изольда расположилась в зале и осталась там до утра. С рассветом Изольда на цыпочках вышла на кухню, где царил отвратительный перегар. Зинаида спала все на том же диване, а храп сожителя доносился из детской. Среди остатков вчерашнего застолья девочка увидела на столе пару купюр и горсть монет. Она протянула дрожащую ручку к деньгам, но внезапно проснувшаяся женщина схватила Изи за запястье. «Нужны деньги, так заработай, а воровать не смей. Сегодня пойдешь со мной собирать стеклотару». Зинаида Ивановна покормила девочку плохонькими дешевыми сосисками с хлебом и пустым чаем. Затем нашла в детской теплую курточку и штаны своей погибшей дочери. Также из шкафа появились вязаная шапка и зимние ботинки. Что ж, в этом можно было смело провести весь день на улице. Сожитель Зины тоже был готов к новому трудовому дню и ждал на крыльце. До позднего вечера они бродили по району в поисках пустых стеклянных бутылок и алюминиевых пивных банок. Опытная в таких вопросах Зинаида с деловым видом указывала девочке на более злачные урны, а Изольда собирала трофеи. Затем все трое отправились к пункту приема тары. Справедливости ради, стоит отметить, что выручка была весьма достойная, и чтобы подбодрить новую помощницу, Зина по пути домой прикупила для Изи угощение. Конфеты, фрукты и печенье. Всего понемногу. Но награда вызвала у девочки самый искренний восторг. Дома взрослые вновь устроили застолье, а девочку отправили в детскую. Немного освоившись в комнате, Изольда нашла несколько учебников, как раз по программе 8 класса. Очевидно, их бывшая обладательница была ровесницей с Изи. Прочитав пару параграфов по биологии, Изольда заснула с учебником на груди, а открыла глаза от очередного ночного появления сожителя Зинаиды. Он был привычно пьян, но сегодня пришел не просто занять детскую кровать. Нащупав талию девочки, он запустил волосатую руку под одеяло. От испуга Изольда закричала, перейдя на визг, но, видя, что мужчина не отпускает, она со всей силы врезала ему учебником по голове. К ужасу девочки тетя Зина, которую так истошно она звала на помощь, спала мертвецки пьяная на кухне. Напавший прекрасно знал об этом, ведь он лично проследил, чтобы женщина напилась до беспамятства. Изи оттолкнула обидчика и почти смогла вырваться, но он схватил ее за стопу и потащил обратно. Казалось, изнасилование неизбежно. Но в комнату, пошатываясь, вошла Зинаида Ивановна. «Вы что тут делаете?» Исполненная ярости спросила хозяйка дома. «Зинок, да я просто спать лег, а она как набросится и давай штаны с меня стягивать!» Выкручивался выпивоха. Глаза женщины налились кровью. «Ах ты, потаскушка малолетняя! Я ее приютила, одела, обула, накормила, а она к мужику моему подкатывает. А ну собирайся, и чтобы духу твоего здесь не было, дрянь такая!» Изольда пыталась объяснить, что сама чуть не стала жертвой, но Зина и слушать не стала. Лишь озвучила угрозу, что если та не уберется, то ее ждут большие неприятности. Выбор был невелик. Либо опять в приют, либо очередное скитание по улицам. Но не для того Изи устроила побег из интерната, чтобы возвращаться под пету самодура и тирана. Девочка оделась и поблагодарила Зинаиду Ивановну за помощь, еще раз извинилась за то, в чем не была виновата, и покинула дом. Выйдя на улицу, Изольда мгновенно озябла. Хорошо, что Зинаида Ивановна не отняла у девочки теплую одежду, иначе пришлось бы совсем туго. за калиткой ждала кромешная тьма. И лишь где-то вдалеке, иногда моргая, одиноко светил фонарь. На его мерцание Изи отправилась. Ей было все равно, куда идти. Какая разница, если идти в сущности некуда? Черные глазницы домов уныло провожали девочку. Только один небольшой домик был ярко освещен и наполнен веселыми молодыми голосами. Поравнявшись с калиткой этого дома, Изольда услышала пьяные мужские оклики с крыльца. «Эй, малая, куда пошла? Давай к нам, у нас весело!» Сердце Изи застучало, как у перепуганного зайчонка, когда один из молодых людей нетвердой походкой направился к калитке. «Сюда иди, говорю, а то сейчас сам подойду!» – начал угрожать парень. На крыльце появилась относительно трезвая девица и, догнав его, схватила за рукав. «Тебя и на минуту нельзя оставить! Пошел курить, а сам уже девок клеишь, кобель!» Воспользовавшись тем, что они и забыли, Изольда со всех ног бросилась бежать. Никто ее не преследовал, и вскоре она перешла на шаг. Тот самый фонарь, располагавшийся в конце улицы, освещал ворота кладбища и небольшую часовенку. Изольда подошла ближе. Внезапно за спиной раздался жуткий вой. В первое мгновение родилась мысль о волке, ведь погост уходил в лесной массив, а значит, появление хищника было вполне реальным. Ноги перестали подчиняться. Она услышала приближающееся тяжелое дыхание и звяканье когтей по щебню. Ее правой ладони коснулся влажный нос, затем мягкий теплый язык облизал пальцы. Изольда, набравшись храбрости, обернулась и увидела перед собой огромного лохматого пса. «Привет, дружок! Охраняешь тут? А мне идти некуда!» Собака жалобно заскулила, Изи потрепала ночного сторожа по уху. «А я тут переночую, можно? А утром уйду!» Пес встал на задние лапы, обнимая незваную гостью, и лизнул в нос. Она приняла это за согласие и погладила его по холке. Пушистый охранник отправился патрулировать веренное ему кладбище, распугивая громким лаем бездомных кошек. А Изи расположилась внутри крыльца часовни. Испуг от встречи с собакой сменился усталостью, и она тут же провалилась в сон. Дрожь от ноябрьского холода пронизывала каждую клетку тела, но ей так хотелось спать, что встать уже не нашлось сил. И тут беглянка почувствовала тепло возле своих рук и коленей. С трудом открыв глаза, Изольда увидела, что ее пытается обогреть тот самый пес. Девочка обняла собаку и, уткнувшись в спину животного, через пару минут согрелась. «Спасибо, дружок», – прошептала она и еще глубже зарылась носом в шерсть дворняги. Ранним утром на крыльце часовни появилась пожилая женщина. Пес подхватился и, виляя хвостом, подошел к ней. Старушка привычно достала из сумки пару сарделек и угостила собаку, приговаривая. «Кого это ты приютил, Рекс? Ну-ка посмотрим. Как тебя зовут, деточка? И откуда ты здесь взялась?» «Здравствуйте. Меня зовут Изольда, мы вчера с классом ездили в краеведческий музей, а я отстала, и они уехали без меня». Женщина ключом открыла дверь часовни, попросила Изи подождать на крыльце, а сама скрылась внутри. Через пару минут она вернулась, держа в руках два платка. Один повязала девочке вокруг пояса, сделав из него длинную юбку, а вторым заменила шапку на голове Изи. Жестом она пригласила войти. Оказавшись в церковной лавке, бабушка заварила чай и угостила Изольду печеньем. Почти сутки она ничего не ела, и поэтому без лишних церемоний начала жадно набивать рот. А когда с трапезой было покончено, женщина обратилась к девочке. «Имя у тебя какое красивое! Мама, наверное, читать любит. Я всю жизнь учительницей русского и литературы проработала, сейчас на заслуженном отдыхе. Зовут меня Евдокия Прокофьевна, но ты можешь ко мне обращаться, баба Дуся. Ты кушай, не стесняйся». Изольда сказала, что рада познакомиться, и поблагодарила за угощение, а женщина продолжила. «Вот только обманывать ты не умеешь, хоть и пытаешься. А ведь сегодня 4 ноября, большой праздник Казанская, грешно. Ты лучше расскажи мне все как есть, и самой легче станет». Изи перестала жевать, ее щеки густо покраснели, и, собравшись с духом, она рассказала Евдокии Прокофьевне всю правду. Старушка выслушала, не перебивая, затем предложила. «Вот что сделаем. Ты мне здесь помоги сегодня на службе, а я тебе денюшек дам на дорогу. Или, может, мне стоит с тобой съездить? Все-таки 25 километров от города, не боишься?» «Нет, баба Дуся, спасибо вам, я сама. Вам будет тяжело. Тогда я дам тебе денег и на обратный путь. Если вдруг у тебя там ничего не получится, возвращайся ко мне. Я живу на этой улице, 58-й дом». Изольда извинилась за обман и с радостью принялась помогать пожилой женщине в приготовлении к праздничной литургии. Спустя несколько часов Изольда почти бежала на остановку. Вдохновленная будущей поездкой, она дождалась 107-й автобус и вошла в первую дверь. С задней площадки начала движение по салону дородная кондукторша. Неприятным, хриплым, явно прокуренным голосом она уточняла у пассажиров насчет оплаты за проезд. Когда женщина дошла до Изольды, девочка нервно сглотнула. В глазах кондуктора читалось ожидание того, что у девчонки не окажется денег, она начнет умолять довезти бесплатно, и ребенка можно будет с позором высадить на следующей остановке. Но вопреки этим ожиданиям, Изольда победно достала деньги. «Да куда тебе?» – зло спросила кондукторша. «Черные берега, до поворота». «Сколько стоит?» «115». Изольда обменяла купюры на билет, дождалась сдачу и заняла место у окна. Она понятия не имела, где выходить, и прислушалась к сидящим сзади мужчинам, из диалога которых стало понятно, что один выходит в нужном ей месте. Через 40 минут автобус подъехал к заветной остановке, и Изольда в числе нескольких пассажиров вышла из общественного транспорта.